Глава 15. Жалеть других и не жалеть себя. Мысли – это эгоизм. Тебе нужно выйти из их власти, отделиться от них и не соприкасаться с ними. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. По этой причине ни в коем случае не следует жалеть себя, пытаясь отделиться от эгоизма. Когда ты увидишь, сколько требуется приложить для этого усилий, ты будешь жалеть других и помогать им сделать то же самое, совершенно бескорыстно. Жалея себя, ты жалеешь свой эгоизм. Жалея других, ты желаешь им спасения. Многим страшно даже на волосок отделиться от эгоизма, от своего «я», потому что они не знают, где окажутся. Но еще страшнее всю жизнь пребывать во власти тиранических и безжалостных эгоистических мыслей, и следует сделать все необходимое, чтобы вернуть себе утраченную в детстве свободу духа. Вернуть ее теперь с помощью благодати, чтобы Бог принял нас в нашем духе или сознании. Наша истинная личность есть безмолвный дух, созданный по образу и подобию Божию. Как только мы вспоминаем, кем мы являемся на самом деле, мы тут же оказываемся в безмолвии нашего сердца, в тишине нашего сознания, в безграничном пространстве нашего бытия, которое живет Богом и в Боге имеет источник своего вечного существования. Тот, кто исполнил это неописуемое возвращение к Богу и утвердился по благодати в Духе, через непрестанное покаяние, чистую молитву и крайнее смирение, исполнил все евангельские заповеди и обрел неложное истинное спасение. Это действие не является интеллектуальным пониманием, но есть всецелое и совершенное изменение всего человеческого естества, обретшего свой бессмертный дух в благодатном духовном переживании, которое остается с ним навеки. Отныне на свет родился новый человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Эгоизм или «я» – это дьявол. Истинное «я» или «я есмь» – это Бог. Эгоистическое «я» – всего лишь жалкое дьявольское подражание божественному «я есмь», нелепая лукавая подмена божественного бытия индивидуальным невежественным эгоизмом. Вся цель духовной практики состоит в том, чтобы, наконец, отделиться от этого «я-убийцы», «я-подмены», «я-подражания» и стать преображенным вечным духом, преисполненным благодати Христовой. Тогда сердце начинает переполнять великая любовь ко всему живому, глубочайшая жалость ко всем творениям Божиим и, более всего, сострадание ко всем людям, печаль о людях, искренняя слезная молитва о них, без всякого предпочтения и различия. И эта любовь проявляется в том, что ты начинаешь любить пребывание в безмолвии и отсутствие всяких посторонних мыслей, начинаешь любить долгое сидение в полном безмолвии, без всякой жалости к себе, без всякой жалости к чуждому тебе и враждебному «я», скрывающимся в твоем ветхом сердце из плоти и крови. Это нескончаемое блаженное безмолвие ждет тебя в правоте твоего духовного сердца, в праведности любви, сострадания и милосердия. это есть место пребывания нового человека, возрожденного в благодати Божией и ходящего правыми путями, чье духовное сердце находится справа, там, где Бог пребывает, одесную тебя. Таково начало твоего спасения. Середина же его состоит в том, что пребывать в молитве, а затем в безмолвии ума и присутствии Божьем для тебя становится дороже всего на свете. Ты учишься этому и в особо отведенное для этого время, и в периоды исполнения своих обязанностей, если ты мирянин, или послушания, если ты монах. Но время твоего пребывания в безмолвии цени более всех земных дел. Не ищи сам никаких высоких состояний и переживаний. Пусть молитва сама приводит тебя к тихому, неспешному дыханию, а дыхательная молитва затем тихо и незаметно вводит тебя в безмолвие и тишину твоего ума. В этом безмолвии ты не спишь, ты бодр, но твой ум полностью выходит из мира, выходит из твоего «я» и весь без остатка погружается в твой дух или сознание. В момент погружения ума в дух эгоизм, наконец, оставляет тебя, словно горстка пыли, развеянная легким дыханием ветерка. С исчезновением эгоизма прекращаются все мысли. Тогда ты забываешь не только о своем теле, но и обо всем мире. Ты вступаешь в Царство Христово не от мира сего, преисполненное тишины, умиротворения и незаметного ласкового сияния присутствия Божия. Там нет времени, потому что нет мысли о времени, нет мира, потому что нет мысли о мире, нет тела, потому что некому помыслить о теле, ибо Дух не мыслит, но покоится в благодати Святого Духа. Тогда Бог заботится о тебе и о твоих нуждах и открывает тебе многие духовные тайны, даруя Духу твоему духовное зрение и благодатную проницательность. Тем не менее, Господь продолжает тебя испытывать и готовить к иным духовным степеням богозрения, прекращая твое безмолвие и вновь выводя в мир, выводя к людям и направляя к исполнению твоих непосредственных обязанностей. Опять ты чувствуешь наплыв мирских мыслей и возвращение эгоизма, пусть ослабленного, но, несмотря на это, по-прежнему лукавого и коварного. И все же теперь в тебе живет прямое познание того, что эгоизм с его мыслями и ты со своим духом полностью противоположны, как земля и небо. И теперь в тебе зреет решимость никогда не поддаваться на уловки эгоистического «я». Тебе явственно помогает молитва и память о том, что ты – дух, и Христос есть опора твоего духа. Отныне кроткая сладость оставленного переживания, как память Божия, остается в твоей душе благодатным напоминанием о скорой новой встрече со Христом в твоем духовном сердце. Когда ты понял, что твой ум, твой враг – тогда для тебя везде уединение, потому что ты разрываешь с ним всякую связь и уходишь в умное безмолвие. Ты уходишь в безмолвие ума прямо там, где ты это осознал, не уходя никуда в поисках пещеры или монастыря. Если это будет нужно, Господь все сделает за тебя и приведет тебя в нужное место и к нужному человеку. Держи ум в духовном сердце и не отчаивайся. Сознание – это истина, и в нем нет тайны. В нем есть совершенное знание истины и ответы на все вопросы. Поэтому всегда ищи ответы на свои духовные вопросы в своем сознании или духе. Духовный старец – это тот человек, который нашел эти ответы в самом себе и сделал их достоянием всех людей. Он объясняет, каким образом ты можешь сделать это сам с помощью благодати. Для этого следует отказаться от всякого мирского ложного знания, которое никогда не станет истиной. Большинство людей зависит от мира, поневоле следуя всем его прихотям, разрушающим жизнь человека. Ты не должен так поступать ни в коем случае. Ты обязан победить этот мир и все его выдуманные ужасы, следуя за Христом, который даровал всем нам эту драгоценную победу. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Победить мир значит победить эгоизм, вокруг которого мир вращается и на котором стоит, пока существует эгоизм. С исчезновением эгоизма исчезает и обусловленный им мир, и человек обретает себя в Царстве Божием, в Царстве Божественной Истины, которое открывается как «Я есмь». Царство Божие – это святое безмолвие, живое, сияющее, не имеющее ни границ, ни пределов своему сиянию. Оно всегда «Я», и этому божественному «Я» нет ни слов, ни определений. Здесь умолкает пытливый ум, здесь нет места для слов, здесь останавливается и прекращается эго, сюда не достигает ни одна мысль, ползающая на собственном чреве по земному праху. Все прошедшие годы ум истощал твои силы, слова опустошали твою душу, эго пользовалось тобой для собственных наслаждений, мысли загоняли тебя в западню смерти. Теперь всему этому пришел конец. Именно об этом говорит апостол. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих.